Глава вторая. Народ в задумчивости стал расходиться по своим комнатам. Лёшка увёл Макса к себе. «Ты на кровати ложись, а я на диване устроюсь». Он присел в кресло, но тут же вскочил. «Сбегаю на кухню. Ты наверняка голоден. Сейчас что-нибудь принесу поесть». Не успел Макс ответить, как парень убежал. Пока его нет, он присел на диван, расслабился и прикрыл глаза. «Система. Перевести режим ручного управления инкома на нейроинтерфейс». «Выполнено», — последовал ответ. Часть расширенных функций он уже проверил. Это была еще одна. Значит, доступ к системе ему не ограничили. Теперь все команды будут мысленные, и открывать по каждому поводу экран системы нет необходимости. Он визуализируется в голове. Вернее, в виртуальном пространстве, к которому подключен. Система, воспроизвести запись боя, в которой погиб командир данной команды. Необходимо посмотреть со стороны, что там произошло, да и кто как себя ведет в условиях боя, какая тактика, на что способны. «Доступ закрыт», — отказала она. Подобные ответы Макс уже слышал и знает, как с ними бороться. Воспроизвести запись предыдущего боя для анализа и разбора ошибок с целью улучшения тактики. «Вы не являетесь капитаном команды», — возразила система. «Тогда в учебных целях для вновь прибывшего члена команды», — изменил он формулировку. «Воспроизвожу», — подтвердила она. Система не так умна, как кажется. Тут главное правильно задать вопрос. Таким способом в прошлом они обходили некоторые запреты. Спасибо хакеру, он называл ее примитивной нейросетью и умел с ней работать. Жаль, что все так печально закончилось. В комнату вошел Лешка, неся поднос с едой, и положил его на стол. Макс отложил воспроизведение боя. «Скажи, почему ты так ко мне относишься? Мы ведь не знакомы. Ты меня совсем не знаешь, и, судя по разговорам, недавно был другим». Парень засмущался и опустил голову. «Ты очень похож на моего старшего брата. Когда тебя увидел, даже сердце защемило. Мне даже почудилось, что это он явился». «Прости, но я не твой брат», — с сожалением произнес Макс. Лёшка часто задышал, посмотрел на Макса глазами, полными отчаяния. «Будь моим братом, прошу тебя», — взмолился он, по щекам потекли слезы. Его поступок был для Макса крайне неожиданным, он даже опешил. Значит, парень так и не привык к новой жизни и внутренне напряжен, постоянно испытывает страх. Его агрессивное поведение относительно остальных — всего лишь защитная реакция. Лёшке нужна опора, на кого можно положиться, кто защитит, и он не станет испытывать гнетущего одиночества в этом ужасном мире. Он еще подросток. Его душа, как маленький зверек, забилась в угол и в ужасе трепещет. Парню неважно, какой я на самом деле. Это шаг отчаяния. Парень на грани нервного срыва. Отказывать в данном случае нельзя. Он сломается, сорвется в бою и погибнет. Придется взвалить на себя этот груз ответственности. В дальнейшем из него выйдет толк. «Ты станешь моим братом», — повторял Лёшка, шмыгнув носом. «Ты не можешь быть плохим человеком, я чувствую это», — заявил он. В его глазах читался испуг. Парень был напряжен и боялся, что получит отказ. Макс положил руку ему на плечо. «Успокойся. Если хочешь, то отныне буду считать тебя своим младшим братом. Но тебе придется меня слушаться». «Да, да», — Алексей часто закивал. Он был вне себя от счастья и, не выдержав, обнял Макса, но тут же, засмущавшись, отпрянул. «Прости, не удержался!» Парень облегченно выдохнул. Похоже, своего настоящего брата он действительно сильно любил. «Успокойся и пока никому не говори, что произошло». «Хорошо», — подтвердил он. Этот шаг для него был безумно важен. Внутри все тряслось, когда ожидал ответа от Макса, но теперь все позади. Лёшка уселся в кресло и прикрыл глаза. «Мне стало спокойно, будто камень с души сняли», — прошептал он. Пока парень приходил в себя, Макс сходил в ванную комнату посмотреться в зеркало, а то так и не видел помолодевшее лицо. Отражение было непривычным. Он ощупал подбородок, скулы, на себя прежнего почти не похож. А вот с Лёшкой действительно имел большое сходство. Значит, и здесь система внесла свои коррективы по только ей ведомой причине. Только у парня светлые волосы, а у него почти черные. Поглядывая в зеркало, Макс усмехнулся. Лицо, конечно, получилось интересное, но какое-то слишком правильное. Лёшка таковым родился, а его зачем переделала? Еще немного полюбовавшись на себя, привыкая к новому виду, он вернулся в комнату. Парень уже сидел за столом, ожидая его, чтобы вместе перекусить. Наевшись, Макс откинулся на спинку стула и посмотрел на Алексея. «Ты наверняка не знаешь, но употреблять пищу для нас не обязательно». Лёшка удивленно вскинул брови. «Это всего лишь сила человеческой привычки», — продолжил он. «Мы можем не есть, не пить. Чувство голода и жажды через пару дней пропадет. Тело не пострадает, останется таким же. Система позволяет нам употреблять пищу, хотя не обязательно». «Так мы что, не настоящие?» Алексей покрутил перед собой руки, рассматривая их. «Настоящие?» — Макс усмехнулся. «Но, как тебе известно, при переносе система восстанавливает тело, поэтому может держать в постоянном тонусе. Как это происходит, мне непонятно, но ребята пробовали, так и есть. Голода не ощущаешь, пить не хочется. Бодр и готов к боевым действиям. Причем заметили, что в таком случае лучше себя чувствуешь, да и в туалет ходить не надо». Макс засмеялся, так как парень уставился на пустую тарелку. «Вот только бороться с силой привычки достаточно тяжело. Начинает хотеться то одного, то другого. И это не чувство голода. Организму трудно свыкнуться с тем, что еда не поступает». «Почему в этом мире все так мрачно?» Лёшка откинулся на спинку стула. «Что ты имеешь в виду?» — не понял Макс. «На миссиях постоянно темно, дня не бывает, светят прожектора. Но откуда берется электричество? Сплошная жестокость. Мы, как гладиаторы на арене, должны сражаться, и никто не спрашивает, хотим или нет. Не станешь — просто умрешь», — печально произнес он. «На данной локации ты прав, постоянно сумрачно. На первой уже светло. Правда, небо затянуто облаками, и солнца не видно». Макс задумался, поглядывая на парня. «Я считаю нулевой уровень начальным испытанием на выживание. Сможешь — пойдешь дальше. Не сможешь — система подберет новых кандидатов. Здесь происходит проверка человека в самых экстремальных условиях». «То есть на Земле она за всеми следит?» — сделал он свой вывод. «Интересно, по какому принципу отбирать людей перед смертью и перемещать сюда?» «А парень молодец, догадливый». «По моему представлению, изначально она пробовала всех подряд, изучая результат. Приспособился хорошо, нет, прислали другого. У нас несколько миллиардов жителей, материала для нее хватает. Постепенно у системы сложилось определенное понимание, какой лучше использовать психотип человека, с какими способностями, представлениями о жизни и физическими данными». «А почему тогда здесь одни русские?» — задал новый вопрос Лёшка. Макс тоже им задавался и считал, что у каждой расы свои зоны. «Другие находятся в иных квадратах, мы не пересекаемся», — пояснил он. «Почему у тебя второй уровень, а у остальных третий?» — перевел Макс тему разговора. Парень потянулся и зевнул. «Я позже в команде появился. Один парень погиб, прислали меня, не успел еще заработать баллы на третий». Макс поднялся, у Лёшки уже глаза слипаются. «Давай отдыхать, завтра поговорим». После того, как парень уснул, Макс активировал просмотр записи их предыдущего боя, погрузившись в виртуальное пространство. Сам ход боя его не впечатлил, все происходило несколько хаотично, было организовано не лучшим образом. Зато теперь стало понятно, кто на что способен и как себя ведет. Вот только гибель командира показалась ему подозрительной. Монстр появился из-за поворота, но там его не должно было быть. Группа зверей находилась с другой стороны. С ней вела бой команда. «Система, уменьши масштаб, давит сверху». Макс сменил ракурс. После того, как она выполнила, все встало на свои места. Рядом была еще одна группа и второй поток монстров. «Система, почему не было предупреждения о находящейся рядом группе?» «Операция совместно не проводилась, в этом не было необходимости», — пояснила она. Это было странно, так как две группы находились в одном квадрате в одно и то же время. Прокрути последние 10 минут в данном масштабе. В процессе просмотра стало понятно, что произошло. Вторая группа каким-то образом узнала о первой, и они нарочно пропустили монстра, чтобы тот напал. Сами, быстро справившись с задачей, шли за ним. По сути, это была подстава. Таким способом они хотели напасть и захватить команду. Монстр был силен, все должны были получить ранения и стали бы легкой добычей. Так как их задача была еще не завершена, то группа не смогла бы вернуться на базу. Но все пошло не по плану. Миссию они завершили, а появившегося монстра убил командир ценой своей жизни. После этого команда переместилась, бандиты остались ни с чем. Но каким образом они узнали о соседней группе и все спланировали? «Система, ты давала данные второй группе о дислокации первой?» «Был запрос. Данные переданы. Это не противоречит правилам», — подтвердила она. «Ну да, как он мог забыть, ведь сам часто запрашивал дополнительную информацию по заданию. Макс закончил просмотр, теперь можно отдохнуть». Утром все собрались на кухне позавтракать. «Скажи», — Сергей посмотрел на Макса, — «как так получилось, что ты стал намного моложе?» Этот вопрос его и самого занимал, а еще больше хотелось узнать причину омоложения. Даже не представляю, каким образом система сотворила подобное. Перекусив, все расселись в гостиной, только Кира осталась стоять, задумчиво поглядывая на Макса. «Надо тебя экипировать, нам скоро на задание идти». «Что предлагаешь?» — поинтересовался Сергей. «Мы забрали вещи командира после его гибели». «Хватит горевать, отдадим Максу», — высказала она свое предложение и присела. Мужики, раздумывая, некоторое время помолчали, затем, посмотрев друг на друга, согласились. Лёшка вскочил и тут же повел Макса в апартаменты бывшего командира. «Я все передам и покажу!» Помещение было немного поменьше, чем у парня. Помимо кровати стоял более маленький диванчик. Кресло, стол, в отдельной комнате имелись душ и туалет. Макс подошел к столу, на котором лежали две катаны, ремень с пристегнутым ножом и одежда. Осмотрев вещи, он переоделся. «Великовато, да и берцы на пару размеров больше!» — посетовал Лёшка, разглядывая его. «Система», — произнес Макс, — «подогнать одежду по размеру». Он покрылся слабым голубым свечением, и все село как влитое. «Поразительно!» — только и смог произнести парень, удивленно взирая на совершенное чудо. «А мы не в курсе, что так можно». Макс проверил оружие, катаны были неплохими. Данные японские мечи здесь широко распространены. У системы есть и другие, славянские, восточные, имеются сабли, топоры, секиры и прочее оружие. Но почему-то многие выбирают именно их. У него в прошлом тоже были катаны, только намного более качественные, из какого-то прочного металла. Застегнув пояс, Макс проверил, как клинки входят в заплечные ножны. Все подогнано хорошо, нож тоже неплохой. Данная экипировка уже подойдет для боя. Нашлась и повседневная одежда, в которой он собрался переодеться, но в этот момент в гостиной прозвучал сигнал системы. Команда удивленно взирала на экран, висевший в воздухе по центру гостиной, с таймером отчета времени. До переноса на выполнение задания оставалось 20 минут. «Это как понимать?» — опешил Дементрий. «Мы же только вчера вернулись!» — возмущенно выкрикнула Кира. «Не было еще подобного!» Сергей недовольно покачал головой и пошел переодеваться. Уже через 5 минут все вновь собрались в гостиной в боевой экипировке. Макс тоже не понимал, в чем дело, у них так часто на задания не отправляли. Пока еще было время, он связался через нейроинтерфейс с системой. «Поясни цель миссии, почему нарушен график?» «Имеется группа на задание, образуется новая волна монстров. Ваша команда отправляется на помощь, но вы не пересечетесь с той, что уже на миссии». «Досрочный выход должен иметь дополнительные бонусы», — напомнил Макс. «В случае успешного выполнения задачи будет начислено по 150 баллов каждому члену команды», — подтвердила система. Макс сделал свой вывод. По всей видимости, незапланированный выход каким-то образом связан с его появлением. На помощь она могла отправить и другой отряд. По истечении времени команда исчезла и появилась на территории большого заброшенного промышленного объекта. Народ тут же рассредоточился, прижимаясь к стенам строений. Снайпер полез по старой железной лестнице наверх небольшой постройки занимать позицию. Лёшка остался рядом с Максом, Гор и Багира прошли немного вперед. Монстры, по данным системы, должны появиться с глубины территории. Но откуда идут, точно неизвестно. Почему они нападают? Тоже непонятно. Обычно их ведет вожак, а за ним вся остальная стая. Виды монстров разные, но чаще появляются броненосцы. Зверюга размеров с большой грузовик, покрытая костяными пластинами. С ним от 20 до 30 мелких монстров, размером не больше 1,5 метра в высоту. Вскоре послышался топот, визг и рычание. Через минуту из-за поворота выскочил вожак и понесся в сторону команды. Немного отставая, появились и остальные твари. Гор побежал им навстречу, Багира сцепилась с мелкими монстрами. На помощь ей рванул Лёшка. Прозвучали выстрелы, несколько мелких тварей закрутились на земле, визжа от боли. Гор вступил в схватку с главным монстром, пытаясь нанести удар своим гигантским топором. Вот только зверюга, хоть и больших размеров, но оказалась весьма проворной. К тому же передними лапами сама старалась его атаковать. Сориентировавшись, просчитав ситуацию, Макс в несколько прыжков оказался возле вожака и, метнувшись, подобно молнии, вонзил обе катаны ему в шею точно между костяных пластин. Все произошло так быстро, что Гор опешил, не понимая, откуда взялся Макс. «Давай!» — крикнул он, вытаскивая мечи из туши, и рванул в гущу боя. Лёшка за счет своей бионической брони рубился на равных с Багирой. От монстров отлетали то передние лапы, то головы. Макс влетел в гущу зверей, словно в вихрь. Катаны сверкали и крутились в его руках. Вокруг Лёшки тут же стало тихо. Лишь куча трупов валялась на земле. Постояв немного, поглядев по сторонам, парень побежал куда-то в сторону. Багира замерла с мечом в руке. Через минуту и возле нее с монстрами было покончено. Макс вложил катаны в ножны. «Такого быстрого выполнения задания у нас еще не было». Багира обвела взглядом валяющиеся трупы и удивленно посмотрела на Макса. С крыши спустился Хан. «Я не успевал стрелять, цели исчезали слишком быстро». К ним подошел Гор, неся на плече топор. «Вожака добивать не пришлось, от твоего удара он сам вскоре сдох». «Ничего себе мастерство и скорость!» Багира была поражена его действиями. «Так чего ты хочешь? Он на 8-м уровне!» — усмехнулся Гор. Инкомпы на запястьях загорелись зеленым. Можно было возвращаться на базу. Задание выполнено. «Где Лёшка?» — Макс посмотрел по сторонам. «В развалины полез». Багира кивнула на пролом в стене промышленного здания. «Направился, как всегда, искать что-нибудь ценное», — добавил Сергей. «Возвращаемся», — произнес Гор. «Выйдите», — Макс посмотрел настроение, куда ушел парень. «Я поищу его. Сам вернется». Багира отмахнулась. «Не впервой». Она коснулась рукой инкомпа и исчезла. Макс глянул на остальных. «Идите, не ждите меня». Хан и Гор переместились на базу. Когда Лёшка услышал шум внутри полуразрушенного большого цеха, то полез в разлом в стене. Он посчитал, что там спрятался раненый мелкий монстр, и его необходимо добить, иначе задание не будет выполнено. Опасности не было, он убрал защиту с головы и, опустив катану, стал пробираться в полумрак среди какого-то ржавого оборудования. Шум становился более отчетливый. Внезапно сильный удар по голове сбил его с ног и лишил чувств. Парень очнулся, стоя на коленях, находясь где-то в конце цеха. Руки были растянуты в стороны, привязанными к ним цепями. Они не давали ему упасть, пока он был без сознания. «Готово!» — произнес сбоку какой-то мужик. «Теперь не вырвется!» К нему подошли еще трое. Один из них был главарь соседней команды по кличке Упырь. Мужик довольно заулыбался, присел и провел рукой по груди парня, ощупывая костюм. Лёшка задергался, но цепи держали надежно, их не порвать даже с усилением брони. «Не сопротивляйся, твой костюм мне давно приглянулся», — произнес он и мерзко улыбнулся. «Отвали!» — зарычал парень и сморщился от головной боли, приложили его хорошо. Мужик усмехнулся. «Через минуту сам отдашь, став рабом». «А с ним самим что делать?» — кивнул на парня один из отморозков. «Отдаст костюм, отрубите руки и ноги в конце голову», — приказал главарь. «Пока не сдохнет, забрать костюм не сможем. С него так просто его не снимешь». Можно, конечно, прибить вначале, потом взять, но не уверен, что даже так получится. Уж больно он необычен. Поэтому вначале сделаю рабом. Так надежней, — пояснил он. Лёшку пробил холодный озноб. Его затрясло. Парень краем глаза увидел, что все остальные члены этой команды тоже в цеху. Стоят в стороне, контролируют ситуацию. На него иногда поглядывают, ухмыляясь при этом. Упырь провел манипуляции со своим инкомпом и прикоснулся он к Лёшкиному прибору. Парень вновь задергался. «Твари!» Закричал он и тут же получил удар ногой в живот от одного из мужиков. Он дернулся, но костюм принял удар на себя. «Не рыпайся!» — прорычал бандит. «Через минут все закончится, станешь смирным и покорным». Лёшка с ужасом взирал на свой инкомп, ожидая, когда тот перестанет светиться, и он превратится в безвольного раба. Все тело трясло от ужаса мелкой дрожью. Внезапно что-то сверкнуло. И кисть руки, которой главарь касался Лёшкиного прибора, отлетела в сторону. Мужик неистово взревел от боли, и из обрубка зафонтанировала кровь. Двое стоящих рядом мужиков схватились руками за горло, бросив оружие, зажимая глубокие раны. Сквозь пальцы хлестала кровь, они медленно повалились на землю. Парень не понимал, что происходит. Еще у двоих срубило головы, и они покатились по земле. Люди даже не поняли, что произошло, некоторое время продолжая стоять. Кто-то остался без ноги, повалился на землю, крича от боли, и тут же затих. Отлетели чьи-то руки. Тело еще одного бандита, кувыркаясь в воздухе, как сломанная кукла, улетело метров на 10 куда-то в сторону. Вскоре все закончилось. Вся банда была уничтожена, остался лишь главарь, который корчился на полу, зажимая обрубок. Возле Лёшки внезапно появился Макс. Посмотрев на парня, он недовольно покачал головой. «Ну и как же ты так подставился?» «Я...» Парня прорвало. Нервы сдали, он стал всхлипывать, не в силах что-либо сказать. Мощным ударом катаны Макс перерубил цепи. «Приди в себя. Разве старший брат мог тебя в беде оставить?» Он направился к главарю. Алексей освободился от цепи и упал на колени. Закрыв лицо руками, зарыдал. «Ну что, падаль, не ожидал подобного конца?» Макс направил меч на бандита. «На брата руку поднял. Рабом хотел сделать?» «Говори, как про нашу группу узнал. Как вам удалось устроить засаду?» Он приставил кончик клинка к груди упыря и слегка надавил. «Сбежать не получится. Твой инкомп валяется недалеко отсюда вместе с отрубленной рукой. Остальные на помощь не придут. Все сдохли». «Да пошел ты, щенок!» — прорычал сквозь зубы мужик. «Раз так, тогда я пошел». Макс резким движением вонзил клинок в грудь бандита, протыкая сердце. Он все равно ничего не скажет. Надо было кого-то другого в живых оставить, но не получилось. Выдернув меч, он вложил его в ножны за спиной. Вытирать от крови нет смысла, он в ней и сам весь с ног до головы перепачкан. Вернется на базу, будет чистый. Лёшка, всхлипывая, поднялся, парня продолжало трясти. «Посиди в сторонке, подожди, приберусь тут», — попросил его Макс. Парень кивнул и, отойдя к стене, уселся на кусок плиты. Вновь закрыв лицо руками, стал покачиваться из стороны в сторону. Макс собрал в кучу оружие бандитов. Затем перевязал вещи ремнями и, взвалив увесистый сверток на плечо, прихватил снайперскую винтовку. «Алексей, поднимайся, пошли домой!» — крикнул он парню. Юноша вскинул голову, посмотрел на брата и нажал на инкомп. То же самое сделал Макс. Оба одновременно появились в гостиной убежища. Народ уже переоделся и ждал их, сидя в креслах. Макс свалил на пол оружие и вещи, положил на стол винтовку. Народ был немало удивлен увиденным. «Откуда богатство?» — кивнул на оружие Сергей, поднимаясь. Лёшка продолжала трясти, парень стоял с опущенной головой, сжимая кулаки. «Что с ним?» — к нему подошла Кира. Видя, что парень маловменяем, прижала к себе. «Успокойся, все позади», — она стала гладить его по голове. «Так что произошло?» — Кира посмотрела на Макса. Они... они...» Лёшка вновь стал всхлипывать. «Банда упыря! Они меня схватили и хотели сделать рабом, чтобы отдал броню!» Парень прижался к Кире и вновь заплакал. «Макс, он всех убил!» «Отведи его и успокой», — попросил ее Сергей. Девушка повела парня в его комнату. «Ты что, и правда всю группу положил?» Дементий почесал затылок, поглядывая на гору оружия. «А разве можно убивать кого-то из другой команды? Система тебя не накажет?» «Потом поговорим. Вначале пойду переоденусь». «Сергей», — он кивнул в сторону винтовки. «Это тебе. Модель более мощная и продвинутая». Он уже и так с нее глаз не сводит. Подойдя, взял ее и принялся разглядывать. Что поделать, фанат своего дела. Макс направился в свою комнату. Переодевшись, он вскоре вернулся, от Лёшки вышла Кира. Уложила парня на диване, он немного успокоился и уснул. «Несите свое оружие», — Макс посмотрел на кучу принесенного им вооружения. «Может, вначале объяснишь, что произошло и какие у нас могут быть последствия?» Поинтересовался Дементий, стоя у стола. «Никаких», — Макс активировал светящийся экран. «Прежде чем ликвидировать банду, я связался с системой». «Не удивляйтесь», — он сделал жест рукой, останавливая попытку задать вопросы. «Да, понимал. В период миссии она не отвечает, но попытался, и получилось. Не знаю, почему в этот раз система ответила и дала добро на их уничтожение в виде особого индивидуального задания. Вот». Он показал свои данные. «Все мы получили по 150 баллов за миссию, и я отдельно за полную ликвидацию группы еще 2000». «Ничего себе!» — Дементий удивленно покачал головой. Сергей в разговоре не участвовал. Устроившись на диване, он продолжал рассматривать винтовку. «Но почему она на это пошла? Да еще столько заплатила!» Кира была немало удивлена решением системы. «Был ряд жестких условий с ее стороны, я согласился и выполнил». Не стал вдаваться в подробности Макс. «Поясни». Не унималась девушка. Макс не считал это важным, но раз настаивает, то решил пояснить. Как оказалось, данный отряд уже был намечен системой под ликвидацию, но еще не был объявлен как особое задание. Их действия и поведение выбивались из общепринятых. Мне были поставлены временные рамки, в течение которых я должен их ликвидировать. К тому же сделать это один. Почему именно так, не знаю, но указание выполнил. «Так вы идете за своим оружием?» — напомнил он. «Что ты хочешь делать?» — поинтересовался Сергей, наконец оторвавшись от винтовки. В этот момент в гостиную вошел Лёшка. Парень все-таки не уснул, глаза были красные, по всей видимости, просто притворился, чтобы Кира ушла. Молча подойдя к Максу, он шмыгнул носом. «Я клянусь, что никогда не предам и последую за тобой куда угодно. Отныне ты не только мой старший брат, но и командир», — произнес он и склонил голову. Все опешили. Макс не знал, что сказать, это было крайне неожиданно. «Лёшка, ты чего?» Начала была Кира, но парень так на нее зыркнул, что девушка осеклась. «Если не примешь», — продолжил он, — «то мне незачем жить». Макс, взяв его за плечи, поднял. Он не собирался вновь становиться командиром группы, рассчитывал, что им будет Сергей, а он станет лишь помогать, но все выходило иначе. После того, что учудил парень, ему ничего не оставалось, как согласиться. «Я принимаю твою клятву». «А вы?» Лёшка злобно из-под лобья глянул на Киру. Та сжала губы и посмотрела на Макса. «Я видела тебя в бою, к тому же ты не вернулся со всеми и спас парня. Это о многом говорит. Признаю, ты мой командир». Она сделала кивок. Сергей отложил винтовку и поднялся. «Сколько ты уже в этом мире в общей сложности?» «Больше года», — ответил Макс. «Опыт у тебя огромный, прошлую команду далеко провел. Хотя сейчас и выглядишь как зеленый пацан, но понимаю, что на самом деле намного старше. Я принимаю тебя как командира». Все посмотрели на Дементия. «А чего я?» — он развел руками, продолжая сидеть. «Макс одного удара убил вожака стаи. Сила и скорость неимоверны, опыта в боевых действиях хоть отбавляй. Я сам хотел предложить его в командиры, так что против ничего не имею». «А сам что молчишь?» Поинтересовалась Кира у Макса. «Я не планировал ему вновь становиться, но раз уж вы так решили, то соглашусь. Но прежде чем мы проведем регистрацию в системе, по всем правилам у меня есть ряд условий». Макс коснулся экрана, и появилась страница регистрации командира группы. «Говори, я уже озвучила свое решение и менять его не собираюсь». Кира присела в кресло. «Во-первых», — начал Макс, — «вы должны всецело мне доверять, выполнять все приказы в процессе миссии без задержек, сомнений и вопросов. Я знаю, что делаю, от этого будет зависеть успех задания и ваша безопасность. Если сказал идти куда-то, значит, иди. Дал команду, тут же выполняй, какой бы она ни была. Почему именно так, поймете после боя. Промедление недопустимо». «Принимается», — подтвердил за всех Сергей. «У меня, как вы уже поняли, есть один принцип», — продолжил Макс. «Я остаюсь до конца на миссии, ухожу с нее на базу последним, дождавшись, пока вернутся все члены команды». Народ понурился. Если с последнего задания все бы вернулись, не останься он искать Лешку, то они бы потеряли парня. «Моя задача, чтобы вы все остались живы», — Макс обвел присутствующих взглядом. «Я не хочу кого-либо терять», — добавил он и, выдержав паузу, продолжил. «Вас наверняка интересует, как я его нашел, да и все остальное. Но об этом позже», — он посмотрел на экран. «Второе условие. Все баллы команды будут на едином счету. Я, как командир, стану решать, кому и что надо и кого продвигать по уровню. Мне нужна та команда, которая дойдет до 10 уровня и перейдет со мной на новую локацию». Он сделал несколько манипуляций на экране. «Я установлю привязки, вы будете единой командой и станете мне подчиняться. Если согласны, подтвердите, нажав на квадратик, что высветился у вас на инкомпе». Первым, без слов, его коснулся Лёшка. «Жестко», — произнес Сергей, — «но правильно, я согласен». От остальных возражений не последовало. На экране высветился общий счет баллов. Изображение командира, под ним 4 человека. От них к нему шли зеленые линии. «Формирование команды завершено. Командир утвержден», — сообщила система. «Установи общую нейронную связь», — попросил Макс. «Связь установлена». «Это еще что?» — не понял Дементий. Макс, слегка улыбаясь, посмотрел на него и стал объяснять, но ничего не произносил, его слова зазвучали у каждого в голове. «Так мы сможем общаться в бою на любые расстояния. Теперь для возврата на базу после завершения миссии не надо нажимать на инкомп. Достаточно произнести про себя возврат. Все необходимые данные будут у вас визуализироваться перед глазами». «Потрясающе!» — Кира была поражена такими возможностями, и не только она. «К тому же...» — Макс отключил нейронную связь. «Я буду знать, кто где находится, и в случае чего смогу вас найти. Или, если кого-то тяжело ранят, он будет без сознания, сам верну на базу. Надеюсь, ранений удастся избежать. Подобное стало возможным после того, как вы дали свое согласие и объединились в единую команду». «А это все так могут?» — поинтересовался Сергей. «Нет», — Макс отрицательно покачал головой. «Перед тем, как меня наказала система, наш хакер успел мне передать расширенный допуск. Я предполагал, что, перебросив сюда, она его лишит, но по известной только ей причине оставила. Теперь мы отличаемся от остальных, и у нас имеется больше возможностей». «Я догадывался, что ты простой человек», — усмехнулся Сергей. «С командой решили, пора заняться оружием». Макс кивнул на то, что он принес. Народ тут же ушел к себе, и вскоре все сложили свои клинки и прочее оружие на столе. «Ты как?» — Макс посмотрел на Лешку. «Нормально», — парень вздохнул. Командир перевел взгляд на Сергея. «Винтовку я тебе отдал, она более продвинутый вариант, с большей убойной силой. Магазин увеличен, замена происходит автоматически. До этого ты сам их менял, отныне делать этого не надо. Раньше тебе давалось всего 20 патронов на миссию, теперь 50. К тому же они бронебойные». «Это уже другой разговор. Хорошая машинка. И прицел более продвинутый». Сергей довольно похлопал рукой по прикладу. Макс вывел данные Сергея на экране. «Замена винтовки», — произнес он. «Продажа предыдущей». Значок возле него сменился, общий счет баллов пополнился на 200. Его старая винтовка покрылась голубым свечением и исчезла. «Всего 200», — недовольно произнес он. «Я на нее 500 потратил». «Система дает намного меньше, но это тоже неплохо». Макс взял из кучи какой-то большой пистолет в кобуре и передал ему. «Тебе необходимо оружие ближнего боя. Из винтовки сблизи особо не постреляешь». Сергей вынул его из кобуры и покрутил в руке. «Двухзарядный пистолет большой мощности крупного калибра», — стал пояснять Макс. «При стрельбе держи крепче, он рассчитан на 5-й уровень, отдача будет сильной. Патроны заряжаются через 5 секунд после выстрела. Это игрушка главаря, он предпочитал в бой не лезть». Дементий с завистью посмотрел на большую мощную пушку. Макс подозвал его к столу. Подойдя к куче оружия, он оставил свой двуручный топор возле дивана. «Тебе это железка», — Макс кивнул на него, — «только мешает. От топора толку мало. Вот». Он вынул из кучи наруч. «Одень». Дементий пристроил его на руке. Макс сделал шаг назад. «Сожми кулак». Тут же на левой руке у Дементия появился продолговатый энергетический щит. Он останавливает или отбрасывает противника, временно дезориентируя его. А это командир передал ему увесистую булаву. «Тебе в самый раз!» Дементий взвесил ее в руке. «Увесистая, то, что надо!» «При ударе производит энергетический выброс», — добавил Макс, но Дементий не понял, удивленно на него посмотрев. «Током бьет противника», — объяснил он по-простому и вывел его данные на экран системы. «Замена оружия». «Замена произведена», — подтвердила система. Топор Дементия исчез, счет увеличился на 50 баллов. «А чего ты хотел?» — Макс обратил внимание на его недовольную гримасу от такой маленькой суммы. «Это просто топор». «Да ладно!» — он махнул рукой и присел. К Максу подошла Кира и положила свои катаны на стол. «Ну а мне что предложишь?» «Менять не стоит, ты с ними неплохо справляешься». Он взял из кучи такие же, только более качественные. Кира покрутила их в руках. «Да, эти и правда получше будут». Вложив клинки в ножны, она вернулась на место. Макс продал ее вооружение, выручив еще 100 баллов. «Алексей», — он подозвал парня к столу. «Возьми эти мечи», — он кивнул на них. «Они более легкие и немного длиннее. И вот еще что». Он нагнулся и взял из кучи снаряжения большой нож в ножнах. Как только вынул клинок, раздались удивленные возгласы. У парня даже рот открылся от восхищения. Длинное прямое лезвие светилось зеленым. «С энергетическим усилением», — пояснил Макс. «Сможешь пробить практически любую броню монстра». «Спасибо!» — протянул он, взяв его в руки. «У главаря был дорогая и редкая вещь», — добавил Макс. Сам он забрал себе лишь неплохой нож. «У вашего командира уже имелись неплохие клинки. Более лучших здесь нету», — пояснил он. «Возьмите, кто еще что-то нужно, остальное сдаем системе». После того, как разобрались с оружием, на счету прибавилось 550 баллов. «Итого у нас 3700 баллов», — озвучил Макс результат. «Хорошая сумма», — Дементий многозначительно покивал. «Все благодаря командиру», — добавил Лешка. «Вставай!» — он кивнул парню на центр комнаты. «Подтянем твой уровень!» Парень вскочил и замер. Макс коснулся иконки на экране системы. Лёшку накрыло голубое свечение, которое вскоре пропало. Парень довольно поёжился. «Круто!» Макс попросил подняться Киру и Дементия. «Сергей бьет издалека, ему пока уровень можно не поднимать. А вы авангард!» После того, как он поднял их уровень, потратил еще 400 баллов и продвинул щит Гора. На счету осталось 300 баллов, на которые улучшил мечи Киры. Теперь она и Дементий были на 4-м уровне, Сергей пока на 3-м. Лешка тоже на 3-м, но за счет усиления брони уже на 4-м. «Раз совсем разобрались, отнесите оружие, пора и перекусить», — закончил Макс. Он все делал из своего расчета, зная, кто на что способен, и заранее выстраивая тактику будущих боев, где каждому уже определена своя роль.